Глава 37. 22:35. Изабель. Свечи. Так много свечей. Их огоньки отражаются от потолка, который уходит высоко-высоко, скрываясь из виду. Она видит их. Их крылья широко распахнуты и ждут ее. Крылья, которые вот-вот ее обнимут и унесут за собой. Ей кажется, что ангел уже несет ее, но потом она видит его глаза и вспоминает. Она слышит звук, похожий на шорох перьев, ритмичный и успокаивающий. Может, она уже покинула свое тело и летит сквозь время и пространство, больше не сдерживаемая ничем. Ни страхом перед тем, что он с ней сделает, ни былыми привязанностями, которые остались у нее на земле. До нее доносится ангельское пение, а может, это льется вода. На секунду она вспоминает мать. Ей чудится ее присутствие. Та есть где-то в мире. И хотя мать давно покинула ее, они все равно связаны. Все скрытое становится для нее явным, ее разум выходит за пределы тела. Вот все и заканчивается. Мягко говорит он. Тебе не надо волноваться. Все готово. И все будет очень тихо. Чистые и невинные не должны страдать. Смерть будет безболезненной, прекрасной. И что-то в его голосе убеждает ее, что это правда. 22:37. Теперь слова Розетты обрели для нее смысл. Розетта, свидетель Икс, ключ ко всему их делу. Когда Розетта сказала, что за телом Дженни приехала скорая помощь, Кайра сначала не поверила ей. Но интуиция подсказывала, что Розетта не лжет, и Кайра попыталась найти объяснение. «Скорая уже уезжала», — сказала Розетта. Футболка с двумя змеями и крылатым жезлом, которую она видела в воспоминаниях Ломакса, доступ к опиатам и грудинной пиле, парамедик, подвинувший фургон, чтобы она смогла проехать в ворота завода по переработке отходов 15 лет назад. Она была уверена, убийца работал на скорой. Так он и выбирал своих жертв. Ожог на руке Райли. Хлоя сказала, что мать показывала его врачу. Розетта упоминала, что вызывала скорую, когда нашла свою дочь без сознания в кроватке. Наверняка он подумал, что эти матери плохо заботятся о своих детях, как его собственная, и потому решил их наказать. Да и второй набор жертв, тип Б, хорошие девочки. Джессика Смит была учительницей в школе, а скорые часто вызывают в школу, если кто-то поранится или заболеет, так ведь? Дженнифер Босанкет работала с молодежью в церкви. Она могла навещать заболевших в своем приходе. Наверное, так и познакомилась с ним. Амелия Бригем — социальный работник. Они регулярно контактируют с сотрудниками скорой. Но самое главное — у него было идеальное транспортное средство. Кайра представила, как он перевозит тело Мэдалин на своем фургоне после того, как где-то жестоко ее убил. Он приехал на завод по переработке отходов, положил ее тело возле мусорной кучи, а потом сам вызвал скорую. Она по опыту знала, что обычно скорые приезжают на место быстрее полиции. Он вызывал себя сам на всех своих убийствах. И когда из диспетчерской поступал вызов, кто оказывался ближе всех? «Призрак», — назвал его Уилл. Она представила, как убийца сидит за рулем, наблюдая, как прямо перед ним разворачивается драма. У него лучший билет на собственный спектакль. Он изобрел идеальный метод прятаться, на самом виду. Жертвы доверяли ему. У него был способ перевозить их тела. Полиция никогда бы его не заподозрила. Он же один из них, сотрудник спасательной службы. Плюс познание в области медицины и доступ к грудинной пиле, которую можно взять в больнице. Чем больше она об этом думала, тем вероятнее становилась ее версия. «Набери Алекс», — обратилась она к смартсету, и секунду спустя ей ответили. «Алекс, это я. «Господи, Кайра, я же прямо на месте преступления!» — воскликнула та, едва подняв трубку. «Ты что, не поняла? Скажи мне только одно. Мартин Кумпс работает на скорой». «Что?» — Кайра слышала, как рядом с Алекс переговариваются люди. «Мартин Кумпс работает на скорой помощи. Я думаю, наш убийца водит...» Но Алекс ее перебила. «Мартин Кумпс мертв. Криминалисты использовали люминол. У него вся квартира залита кровью. Кумпса обернули полиэтиленом и бросили тут. Я слишком занята для твоего «Почему ты меня не слышишь?» «У меня новая зацепка. Убийца — сотрудник службы скорой помощи. Он водит экипаж. Я думаю, его имя...» «Кайра, мне плевать, что ты думаешь. Ты сказала Тому, что я ездила с тобой к Розетте, хотя обещала этого не делать. Мне влепили выговор по твоей вине. Повышение мне точно не грозит». «Да послушай же! Нет! У нас меньше 2 часов, чтобы спасти Изабель, а у меня на руках еще и новый труп. Пока, Кайра». «Но у него Молли!» — взмолилась Кайра. «Мы должны добраться до него прежде...» «Том был прав насчет тебя! Ты чертова сумасшедшая!» Кайра открыла рот, собираясь ответить, но Алекс уже отключила звонок. Это была точка невозвращения. Кайра могла позволить случившемуся навалиться на нее и поглотить с головой. Могла сдаться, провалиться в черную дыру тоски и беспомощности, бросив всякую надежду на счастливое возвращение Молли и Изабель, отказаться от них. Она подумала о племяннице, о ее золотистых глазах, очаровательной улыбке, о духе ее матери, жившем в ней, об обещаниях, данных Эми в некроплексе, позаботиться о Молли. Существовал другой путь. Она поискала в бардачке полицейский смартсет Тома и включила его, более чем когда-либо готовая доказать им всем, что ее технология работает, более чем когда-либо готовая добиться правосудия для Эммы и, самое главное, отыскать Молли. Меньше чем через 3 минуты она нашла отчет первого представителя спасательных служб, прибывшего на место обнаружения трупа на заводе переработки отходов в 2020-м. Пролистала вниз, высматривая имя того, кто вызвал скорую к телу Мэдлин Купер. Неизвестный. Она просмотрела сведения об ответившем на вызов. Она знала, что в отчетах не всегда указывают имя сотрудника скорой. Но в этот раз оно было. Стивен Феннинг. Стивен. Он назвал Розетте свое настоящее имя, потому что не собирался оставлять ее в живых. Назвал свое настоящее имя для полицейского отчета, потому что был уверен, что его не поймают. Она приказала смартсету набрать Эйприл Батлер, менеджера отдела персонала в госпитале, намеренно отправив вызов по видеосвязи. Несколько дней назад они обращались к Эйприл вместе с Томом, чтобы получить информацию по Эндрю Харперу. Менеджер наверняка узнает ее в лицо и предположит, что она тоже полицейская. Том тогда представился за них обоих, сомнений у нее не возникнет. Кайра запросит данные на Стивена Феннинга, как они сделали с Эндрю Харпером. Несмотря на позднее время, Эйприл Батлер ответила. Минуту спустя у Кайры была вся нужная информация. Том не поверил в ее технологию. Алекс считала ее сумасшедшей. Джимми решил, что она слабачка, не справилась с побочными эффектами. Зато она знала, где искать Стива Феннинга. Она спасет Молли, чего бы это ни стоило. Она добьется правосудия для Эммы. Она найдет Изабель. Она им еще покажет. И Алекс, и Джимми, и Тому. Покажет им всем. 23:08. Изабель. Он осторожно опускает ее. От прикосновения к ледяной поверхности ее кожа на миг снова обретает чувствительность. Ей кажется, что она наедине со светом, ангелами, голосами. Давно она не ощущала такого покоя. Он появляется снова с красной подарочной коробкой, перевязанной золотистым бантом. Коробка сверкает в свете свечей и напоминает ей о Рождестве. Она хочет, чтобы он ушел. Хочет остаться одна, опять одна с ангелами. Но стоит ему заговорить, и ангелы начинают пропадать, лопаясь, как мыльные пузыри. Подросткам она читала про клиническую смерть. Как люди видели перед собой туннель с манящим светом в конце. Ей хочется улететь, освободиться от всех тревог, от Эндрю, от самого времени, времени, которое подарила ей бабушка вместе со своими механическими часиками. Она хихикает про себя. Часы. Какая бессмыслица. Зачем считать время, когда она вот-вот совсем от него освободится? Слушай, что ты должна сделать. Отдай это Элизе. Скажи, я люблю ее. Скажи, я приду к ней. Приду уже скоро. Присмотри за ней вместо меня. «Где она?» — спрашивает Изабель. Ее голос, мягкий и тихий, гулом отдается в черепной коробке. «В воде, конечно. Ты скоро будешь с ней». «Что это?» — спрашивает она в полусне, когда он ставит ей на грудь коробку. Она неловко берет ее, и содержимое тяжело переваливается внутри. «Открой и посмотри». Она улыбается, словно именинница, получившая подарок, и развязывает золотистую ленту, наслаждаясь гладкостью шелка. Ее руки слабые и тяжелые, снять крышку получается не сразу, но все-таки она ее поднимает и роняет в сторону. Лежа она не может увидеть, что в коробке, и наклоняет ее к своему лицу. Поначалу замутненный разум не понимает, что она видит. Какого-то гигантского красного паука с уродливым мокрым телом. Она прищуривается, всматриваясь. Коробка в ее слабых руках кренится сильнее, и липкая масса сползает ей на шею, а лапы паука хватают ее за горло. Она пытается стряхнуть его, оторвать мерзкую тварь от себя. Но ее пальцы немеют, и ничего не получается. В конце концов она хватает паука, но он разваливается на части, и кровавая масса ползет по ее телу, а лапы остаются у нее в руках. Она глядит на них, пытаясь сфокусировать зрение. У паука на лапах серебряные кольца и ногти с черным лаком. «А!» — вырывается у нее изо рта. «Руки матери должны нести добро», — говорит он, наклоняясь к ней с улыбкой. Его глаза светятся, как будто он рад, что она наконец поняла. Она лежит, дрожа, с парой отрезанных рук у горла. Он убирает коробку и осторожно кладет багровое сердце ей на грудь. Под ним бьется ее собственное, пульсируя в грудной клетке, так что и кровавая масса сверху трепещет с ним в такт. «Передай это моей сестре», — произносит он, улыбаясь. «Хорошая девочка заслуживает сердца своей матери». А потом приходит вода.